Пальцы тогда все еще терли уголки его глаз. Бобби ждал, когда он перестанет. От этих движущихся пальцев ему становилось не по себе. Тед ощущает что-то по ту сторону глаз, и оттого трет их, поглаживает. Что-то, что завладело его вниманием, нарушило обычно разумный и упорядоченный ход его мысли. Лилипутов? Но почему в желтых плащах? Однако ничего другого ему в голову не пришло. Тед засмеялся солнечным, настоящим смехом. И от этого смеха Бобби стало ясно, до чего ему было не по себе. «Низких мужчин», — сказал Тед. «Слово «низкие» я употребил в диккенсовском смысле, подразумевая субъектов, которые выглядят дураками и к тому же опасными. Люди того пошиба, что, так сказать, играют в кости в темных закоулках и пускают в круговую бутылку спиртного в бумажном пакете. Того пошиба, что прислоняются к фонарным столбам и свистят вслед женщинам, идущим по тротуару на другой стороне, и вытирают шеи носовыми платками, которые никогда не бывают чистыми. Люди, которые считают шляпы с перышком на тулье высшим шиком. Люди, которые выглядят так, словно знают все верные ответы на все глупые вопросы, поставленные жизнью. Я говорил не слишком внятно, а? Что-нибудь из этого доходит до тебя? Вызывает отклик? Угу, вызывает. Похоже на то, как назвать время старым лысым обманщиком. Будто слово или фраза именно такие, какими должны быть, хотя ты не можешь объяснить, почему. Ему вспомнилось, как мистер Бидермен всегда выглядит небритым, даже когда еще чувствуешь сладкий запах лосьона после бритья, высыхающего на его щеках. Как почему-то твердо знаешь, что мистер Бидермен ковыряет в носу, когда остается в машине один, или сует пальцы в приемнички возврата монет во всех телефонах-автоматах, мимо которых проходит, и сам того не замечает. «Я понял», — сказал он. «Отлично. Я и за тысячу тысяч жизней не попросил бы тебя заговорить с такими людьми или даже подойти к ним поближе. Но я прошу тебя нести дозор. Раз в день обходить квартал Броуд-стрит, Коммонвелф-стрит, Колонии-стрит, Эшер-авеню, а потом вернуться сюда, в дом 149, просто поглядывать, что и как». Все это начинало укладываться у Бобби в голове. В день его рождения, который также был днем переезда Теда в дом номер 149, Тед спросил его, сумеет ли он распознать странников, пришельцев, тех, чьи лица ему не знакомы, если они тут появятся. И меньше чем через 3 недели Кэрол Гербер сказала, что иногда ей кажется, будто Тед от чего-то прячется. «А сколько этих типчиков?» — спросил он. «Трое. 5, теперь, может быть, и больше». Тед пожал плечами. «Ты их узнаешь по длинным желтым плащам и смуглой коже, хотя эта темная кожа всего лишь маскировка. Что, вроде как Монтан или что-то такое? Пожалуй, да. А если они приедут на машинах, ты их узнаешь по этим машинам. А какие они? Какие модели?» Бобби почувствовал себя Даррено МакГевином в майке Хаммере и посоветовал себе не увлекаться. Это ж не сериал, и все-таки очень увлекательно. Тед покачал головой. «Понятия не имею. Но все равно ты их распознаешь, потому что машины у них будут такие же, как их желтые плащи. И остроносые туфли, и ароматизированный жир, которым они напомаживают волосы, броские, вульгарные». «Низкие», — сказал Бобби. «Низкие», — повторил Тед и энергично кивнул. Отхлебнул шипучки, оглянулся на лай неумолчного Баузера и несколько секунд сохранял эту позу, будто у игрушки сломалась пружинка или у машины кончился бензин. «Они меня чуют», — сказал он, — «а я чую их. Что за мир? Что им нужно?» Тед обернулся к нему, словно застигнутый врасплох, словно он забыл, что Бобби у него в кухне. Потом улыбнулся и положил ладонь на руку Бобби. Ладонь была большая, теплая, и надежная мужская ладонь.